Глава 8. Самина не переставала удивляться способностям Кригера. Если к телекинезу Теона еще можно было привыкнуть, в конце концов это тоже форма воздействия энергии иного на материю, то созидание Кригера поражало ее каждый раз. Одного его прикосновения было достаточно, чтобы материалы меняли свою структуру и перестраивались так, как мужчина задумал. Превратить землю в камень? Проще простого. Впрочем, при более детальном изучении его силы становилось ясно, что тут не все так просто. Кригер меняет структуры только в рамках типа материала. К примеру, превратить обычный камень в мрамор или гранит легко. Но превратить дерево в металл он не может, так как у них была слишком разная структура. Но даже так этот дар невероятен. Кригер с неописуемой легкостью создал подземный тоннель с идеально ровными и прочными стенами. У бригады рабочих на его рытье и укрепление ушли бы месяцы. А он управился за пару минут. Первым шел пес и словно разведывал дорогу, а следом ступал его не менее жуткий хозяин. Лифетта и Алетра шли следом, а Самина с Пирсоном замыкали группу. В качестве импровизированного фонаря выступала Алетра, руки и плечи которой были окутаны пламенем. В какой-то момент Кригер резко остановился и посмотрел наверх, затем коснулся правой стены туннеля рукой, не спеша ничего объяснять. «Мы миновали стену», — наконец прервал он свое слегка затянувшееся молчание. «Открываю путь наверх». Задав вопрос, мужчина посмотрел на Самину, отчего у той по спине пробежали мурашки. Кригер и впрямь воспринимал ее как главную, следуя приказу Теона, но спокойнее почему-то от этого не становилось. «Давай», — кивнула Самина, и кузнец приступил к созданию нового прохода. Вскоре у тоннеля появилось ответвление, выходящее на поверхность. Кригер сделал точную копию спуска вниз, не забыв про ступеньки. Первым, как обычно, на поверхность ринулся пес. «Зиммер, ты на связи?» — проверила Самина канал связи. «Да. Мы внутри, что дальше?» «Мне нужно подключиться к их системам. Я бы воспользовался дроном, но, как оказалось, у них тут есть радарные установки. Меня засекут раньше, чем я приближусь к оборудованию». «Хорошо», — вздохнула Самина. «От меня что требуется? Найди какой-нибудь ретранслятор. Узел, где соединяются несколько кабелей. Вряд ли они используют отдельные линии для каждой из систем безопасности. Если я подключусь к ним, то, возможно, смогу взять под контроль часть систем. А если найдешь радарные установки, то будет вообще замечательно». «Ладно, ладно, я поняла». Закончив разговор с Зиммером, Самина повернулась к Кригеру и его питомцу. «Твой зверь точно не подведет. Нам нужно лишь немного паники». «Он сделает как нужно», — сухо ответил Кригер, потрепав чудовище по голове, на что монстр довольно щелкнул своей тройной пастью. Затем он присел, ухватил пса за одну из костяных бронепластин и заставил посмотреть прямо на себя. Самина не слышала, что именно он шептал опустошителю, но стоило мужчине отпустить монстра, как тот в припрыжку помчался прочь. «Что ты ему приказал?» «То, что от него требуется. Носиться, пугать, не жрать, избегать сражений и опасностей». Самина удовлетворенно кивнула и повернулась к Лифетте и Арвин. «Вы двое отправляетесь назад и ждете сигнала», — приказала Фурия. «Изобразите боевой отряд, прибывший на помощь». «Ну уж нет», — возмутилась Алетра, встав в позу и скрестив руки на груди. Этого Самина и опасалась. Уж слишком скверный характер у этой дарнейки. Но прежде чем она успела поставить взорвавшуюся Фурию на место, вмешался Кригер. Он не кричал и не угрожал, просто обратился к ней своим обычным тоном. «Ты пойдешь». Алетра обожгла его сердитым взглядом, а затем недовольно цокнула языком. «Ладно», — сдалась Фурия. «Но только в этот раз». И когда это она стала его слушаться? Лифетта, в отличие от Алетры, не возражала. Девушка и так прекрасно понимала, какую роль будет играть в предстоящей операции. После того, как пес вызовет хаос на территории пансиона и будет отправлен запрос о помощи, Арвин и Лифетта изобразят эту самую помощь, отправленную доменом власти. В дальнейшем они потянут время, изображая преследование пса, а Самина и Кригер тем временем займутся изучением пансиона и попытаются разузнать, существует ли связь между Дейорк и таинственным алчущим, создающим бездушных. «Пирсон, пойдешь с ними?» — немного подумав, решила Самина. «Мне казалось, что я буду прикрывать твою спину», — предпринял он робкую попытку остаться. «Им твоя помощь будет нужнее», — покачала головой Самина. «Как скажешь». Мужчина не стал спорить. Юные фурии ушли по тоннелю в сопровождении Пирсона, а Самина с Кригером начали выжидать. Протокол при появлении опустошителя довольно прост и одинаков для всех ситуаций. Полная эвакуация. Небоевые фурии или фурии по тем или иным причинам не готовые сражаться должны быть эвакуированы первыми. Если они станут жертвой опустошителя, то лишь усилят его. «Зиммер, есть что-нибудь?» «Нет, тишина. Они не поднимают тревогу по основным каналам». «Свет, если у них есть несколько боевых фурий, и они решат избавиться от угрозы самостоятельно, это станет проблемой». «Тогда идем», — решил за всех Кригер. «Посмотрим, что происходит своими глазами». Самина предпочла бы еще немного подождать. Но в итоге решила, что мужчина прав. Что если хорошо обученный отряд боевых фурий уже устранил пса? Минутку. Самина сосредоточилась на своей внешности. В первую очередь изменила цвет волос на пепельный, затем занялась лицом. Поменяла форму глаз, губ, оттенок кожи. Сделала все, чтобы перестать быть похожей на себя прежнюю. «Ладно ты, но я доверенное лицо Тиона и участвую в целой куче дел. Нельзя, чтобы меня опознали». Кригер молча кивнул, никак не отреагировав на перемены во внешности девушки. Но и сам накинул капюшон худи на голову, а нижнюю половину лица скрыл куском ткани. Ну вот и поговорили. «Госпожа де Йорк! Госпожа де Йорк!» Управляющая пансионом как раз завершала дневной обход, когда ее нашла одна из помощниц. Молодая девица бежала, сломя голову, и даже ухитрилась упасть, не добежав до женщины каких-то десяток шагов. «Дарина, сколько раз тебе говорить, ты, леди, веди себя соответствующе. Что бы ни случилось, хоть небеса начали рушиться на голову, ты должна уметь правильно себя подавать», — смерила Чирида холодным взглядом свою помощницу, заставив ту покраснеть и потупить взор. «Прошу прощения». «Так что случилось?» «Опустошитель, госпожа. Только что доложили, что на территории пансиона появился опустошитель». «Опустошитель? Что за вздор?» — фыркнула женщина, смерив помощницу ледяным взором. «Если бы опустошитель действительно появился на территории, то об этом сообщили бы из центра слежения. Прорывы реальности, через которые опустошители попадают в этот мир, оставляют хорошо заметные следы». «Но это...» — начала была оправдываться Дарина, но Чирида в этот момент услышала какой-то шум, доносившийся снаружи. Она подошла к окну и вышла на балкон третьего этажа, окинув передний двор под Сиона взглядом. В нескольких сотнях метров от главного входа бежало три ученицы, а за ними по пятам гналось четвероногое чудовище, покрытое костяной броней. Пальцы Чириды уже легли на замок, что позволяет обнажить клинок, спрятанный в трости, но что-то ее остановило. «Он их сейчас сожрет!» — испуганно воскликнула Дарина, но де Йорк в этом уже сомневалась. Существо словно играло с девочками, дышало в затылок, то нагоняя, то отставая. А опустошители так себя не ведут. Они ненасытны к жестокости, пожирают все живое, до чего могут дотянуться, и даже сытыми охотятся и убивают. Им абсолютно не свойственно заигрывание с жертвой. Размышления подтвердились, когда девочки почти добежали до черного хода в правом крыле, и стоило им это сделать, как опустошитель изменил направление и скрылся из вида. А ведь его добыча даже не успела захлопнуть за собой дверь. «Хвала свету, они в безопасности!» «Дарина, немедленно отправляйся в центр безопасности и передай мой приказ. Всех девочек нужно немедленно спрятать в убежище». «В убежище?» — удивилась она. «Но разве мы не должны покинуть пансион по протоколу? Ты уже успела стать тут главной?» Брови старшей фурии взметнулись вверх. «Нет, госпожа, простите, госпожа», — задрожала помощница и побледнела. «Будет исполнено, госпожа». Девушка убежала, а Чирида еще несколько мгновений смотрела на двор перед пансионом, постукивая пальцем по рукояти трости. Она не понимала происходящего, и это ее беспокоило. Активировав браслет-коммуникатор на запястье, она пролистала список контактов, пока не нашла нужное имя, и выбрала позвонить. «Чирида, сестрица, как необычно, что ты вдруг решила мне позвонить. Что-то случилось?» «Можно сказать и так, Тристи. Ты случайно ничего не знаешь о опустошителе, что оказался на территории моего пансиона?» «Опустошитель? На фабрике?» «Не называй это так, это в первую очередь мой пансион, а уж затем твоя фабрика». «Как хочешь», — отмахнулась сестра. «Так что тебе нужно? Мне прислать боевую группу?» «В этом нет необходимости. Ты думаешь, я не способна справиться с опустошителем?» «Тогда зачем ты звонишь мне?» — устало вздохнула Тристи. «У меня и так проблем полон рот. Через несколько часов Тион Альдрим собирается отправиться на ток-шоу Майли Дор Хадсон. Я уже опасаюсь того, что он может выкинуть». «Ты сама захотела стать старшим архонтом», — подметила Чирида. «Так мы закончили?» «Почти. Я звоню потому, что этот опустошитель ведет себя странно». «Странно это как? Поет песни и трахает фурий?» «Он не убивает. По крайней мере, показатели всех учениц говорят, что они целы». Чирида специально проверила все подключенные к системе пансиона личные коммуникаторы. «Я видела, как он пугал беззащитных маленьких девочек, но именно что пугал, а когда они достигли укрытия, даже не попытался его вскрыть. Просто ушел, словно...» «Им кто-то управляет», — догадалась сестра. «Верно. Сразу могу сказать, я тут ни при чем. Большая часть экспериментов с опустошителями после скандала были свернуты. Как хоть выглядит этот монстр? Небольшой размером с крупную собаку. Вряд ли прошел даже первую эволюцию. А ты уверена, что это не собака? Может, твои девочки просто переодели пса? Я могу отличить собаку от опустошителя, не считай меня дурой». «Извини, извини, хотя... знаешь, по слухам, у Альдрима есть ручной опустошитель. И, говорят, он как раз напоминает собаку». Чирида хотела съязвить, но передумала, всерьез задумавшись. «Думаешь, у меня гости?» «Вряд ли сам Альдрим. Он сейчас занят. Да и он не из тех людей, которые будут скрываться. Но кто-то из его подручных может быть». Когда Тристи заговорила о том, что в пансион может прийти владетель, в горле тут же пересохло. Попадаться ему на глаза — последнее, что было нужно женщине. «И что во имя света им тут понадобилось? Кто знает, но я тут ни при чем. Нас ничто официально не связывает». «Ладно, я все решу». Чирида сделала глубокий вдох и оборвала связь. Разговоры с младшей сестрой ее всегда утомляли. Альдрим и Тристи, похоже, в том, что являются нарциссами с манией величия, постоянно желающими больше и больше. Быстрым шагом Чирида дошла до лестницы, спустилась на второй этаж и прошла в левое крыло, большая часть которого закрыта для входа постояльцев и персонала. Пройдя по коридору, она вошла в небольшую комнату со множеством мониторов. «Где он?» — спросила Чирида, даже не став уточнять, о ком говорит. «Тут», — один из техников вывел изображение с опустошителем на самый большой из мониторов. «Он кого-нибудь убил или хотя бы ранил?» «Нет, даже странно, просто носится кругами. Один из охранников попробовал его подстрелить, но у него крайне прочная броня. В таком случае забудьте о нем пока». «Что?» За слежение отвечало три техника, и все они сейчас удивленно уставились на начальницу. «На территорию пансиона кто-то проник или собирается проникнуть. Монстр — отвлекающий маневр». Больше ничего объяснять не пришлось. В конце концов, эти люди — профессионалы. Пусть опустошитель избил их с толку, ведь это крайне нетипичная ситуация, но все еще можно было исправить. «Правое крыло чисто! Левое крыло чисто! Старое крыло тоже ничего. Ищите лучше». «А это что?» «Выведи на главный экран». Чирида прищурилась, рассматривая очертания серого фургона, вставшего на обочине дороги. «Это наши», — уточнила она на всякий случай. «Нет», — довольно быстро ответил техник, бегло сверившись с расписанием. «Точно нет». Губы де Йорк растянулись в зловещую усмешке. «Замечательно. Подготовь боевую группу. Устроим им горячий прием». «Пирсон, зачем ты присоединился к домену власти?» Вопрос стал для мужчины сущей неожиданностью. Он повернулся, бросив удивленный взгляд на развалившуюся на боковом сиденье Алетру. «Странный вопрос, а ты почему?» Не остался он в долгу. «Насколько я слышал, ты вообще не любишь мужчин. Зачем идти за одним из них?» «А кто сказал, что я иду именно за ним?» Девушка улыбнулась, но вот темно-зеленые глаза оставались холодными. «Мои причины тебя не касаются». «Ну, в таком случае и мои тебя касаться не должны». Пожал плечами Пирсон и отвернулся. «Эй, да как ты смеешь так со мной?» — вспыхнула Алетра из-за такого отношения. Но ее немного охладил спокойный, но твердый голос другой фурии. «Хватит, Алетра, он прав. Если спрашиваешь, то будь готова и сама отвечать». Лифетта сидела рядом, прикрыв глаза и скрестив руки под грудью, отчего со стороны могло показаться, что она дремлет или медитирует. «Если вам интересно, то я присоединилась к домену власти, потому что хочу быть его мечом, разить его врагов и, разумеется, спасать людей от опустошителей». «Как благородно!» — фыркнула Дарника и закатила глаза, а затем уже гораздо тише добавила. «Просто признай, что тебе нравится, когда он разит тебя своим мечом». Пирсон на этих словах насторожился. Еще не хватало, чтобы эти две боевые фурии подрались во время боевой операции. «Нравится», — подтвердила Лифетта, приоткрыв глаза, и на ее тонких губах заиграла победная ухмылка. «И будь ты менее упертой, тоже оценила, насколько хорош его меч». Алетра зарычала. Ее руки тут же окутали языки алого пламени. Пирсон уже решил вставить свои два слова, чтобы не допустить накаления ситуации между фуриями. Но его внимание привлек какой-то блеск чуть впереди. Мгновение замешательства. А дальше в дело вступили инстинкты. Он резко рванул в бок, прячась за приборную панель, и одновременно с ним подголовник сиденья взорвался. «Вниз!» — закричал Пирсон, и через миг по фургону открыли массированный огонь. Стекла посыпались, в ушах звенело от грохота выстрелов, но даже так мужчина смог завести двигатель и дать задний ход. Машина нехотя тронулась, но проехала не больше десятка другого метров, врезавшись в дерево. «Ах!» — закричала Летра. «Моя рука! Они прострелили мне руку!» «Не звука!» — тихо бросил Пирсон, затаившись. А Летра утихла. Лифетта тоже молчала, и ее состояние для мужчины оставалось загадкой. Прошла примерно минута, прежде чем совсем рядом с транспортом послышались шаги. Таинственный стрелок решил проверить, живы ли люди. Наконец, за дверью появилась мужская фигура в камуфляже и боевой разгрузке. Он просунул ствол винтовки через окно, затаился и, не заметив никакого движения, осторожно просунул руку внутрь и потянул за ручку, открывая дверь. В тот момент, когда дверь отворилась... Но солдат еще не успел взять на прицел мужчину. Пирсон ударил ногой по оружию, одновременно выхватывая пистолет. Три выстрела, и каждый угодил в цель. Обычно это были голова и грудь, но у противника был шлем и бронежилет, поэтому Пирсон стрелял в уязвимые точки брони. Захрипев, враг стал заваливаться, но мужчина уже выскочил на улицу и перехватил его, используя как живой щит. Пока один открывал дверь и проверял убитых, второй страховал поблизости. Автоматная очередь ударила по телу смертельно раненого солдата, и Пирсон открыл ответный огонь. Одна пуля мужчины прошла мимо, три остальные попали в цель, сбив противника с ног, но не убив. Отбросив уже мертвый щит, Пирсон подхватил оброненный автомат и несколькими выстрелами добил второго бойца. В следующий миг плечо вспыхнуло острой болью. Вражеская пуля прошила его насквозь, и боец домена власти поспешил укрыться за ближайшим деревом. 6. «Нет, 7», — считал Пирсон солдат противника, которые прямо сейчас стреляли в него с противоположной стороны дороги. «Ладно, бывало и хуже».